Глава первая. Переговоры о зарплате. Наступила последняя пятница марта. Киоск с едой распространял приятный островатый запах лукового молока, и гости города, закутавшись в одеяло, спешили за покупками в магазин снов, с удовольствием втягивая ароматный вечерний воздух. Как обычно, в холле первого этажа магазина снов толпились посетители. Работники ночной смены были уже на местах и встречали гостей. Центральная стойка пустовала, но Пенни еще не ушла домой. В комнате отдыха для персонала, располагавшейся справа от входа в магазин, за арочной дверью, она ждала, когда подойдет ее очередь обсуждать зарплату с мистером Талеркутом. Здесь собрались несколько сотрудников магазина, включая Мотеля, работника пятого этажа магазина снов, и бывшего одноклассника Пенни. Обставлено помещение было просто, но сотрудникам нравилось иметь уголок, где можно передохнуть. Мягкий желтоватый свет хрустальной люстры, потрёпанные диванные подушки, чьё-то бормотание, поскрипывание стульев, гул маленького холодильника и стрекот кофеварки. Ко всему этому Пенни за год успела привыкнуть и чувствовала себя очень комфортно. «Сколько еще человек перед нами?» — обратилась она к Мотелю, сидевшему рядом с ней. «Вига в процессе, потом пойдет Спида, за ним я, а за мной ты. Осталось недолго». «Не думала, что придется так задержаться». Пенни взглянула на настенные часы и потянулась, выпрямляя спину. «Похоже, у мистера Талергута сегодня было плотное расписание. Он вообще очень сильно занят в последнее время. Если б знал, закупился бы булочками в баре кекса. Ужинать придется позже обычного». Мотель похлопал по своему выпирающему животу и сглотнул слюну. Заработная плата сотрудников обсуждалась раз в год, начиная со второго года работы, так что для Пенни это были первые в жизни переговоры. Она не ожидала прибавки, но ей нравилось чувствовать себя совсем взрослой. На самом деле Пенни все еще винила себя из-за пропажи бутылки с эмоцией. Новость об аресте мошенников и возвращении душевного трепета привела ее в небывалый восторг. Вот только Спидо, с помощью которого, как выяснилось, был задержан один из преступников, отравлял ей всю радость. Теперь при встрече он каждый раз снисходительно бросал «не стоит благодарности» и, похоже, наслаждался ее смущением. Тем не менее, Пенни испытывала огромное облегчение от мысли о том, что все разрешилось, и разрешилось до начала переговоров о зарплате. Пусть она и не ожидала прибавки, приятно было осознавать, что ничто этому не препятствует. Менеджер третьего этажа Мокбери и ее помощница Саммер тоже были в комнате отдыха. Они сидели за столом прямо под люстрой. Как и все работники третьего этажа, Саммер носила форменный фартук, переделанный по своему вкусу. Она отпорола подол, из-за чего фартук стал длиннее, чем у других. Под желтоватым светом люстры румянец на щеках Мокбери был заметен даже сквозь толстый слой тонального крема. Обе девушки уже успели обсудить зарплату с мистером Талергутом, но не торопились домой. Они болтали, налегая на сладости из корзинки, всегда стоявшей в комнате отдыха. Обычно в корзинке лежало печенье для поддержания спокойствия духа и сонные леденцы, но сейчас остались только шоколадные медальки, без какого-либо дополнительного эффекта. Саммер закончила зачитывать для Мокбери вопросы теста «Какой у тебя характер?». «Так, а теперь посмотрим результат. Вы неутомимый активист, тип первого ученика повелителя времени. Тот же результат в третий раз». Глаза Мокбери засияли от удовольствия. Она проговорила. «Интересно, а если еще раз попробовать?» Длинный нос Саммер странно дернулся. Вопросы теста были составлены по мотивам знаменитой повести о повелителе времени и трех его учениках. И считалось, что по нему можно определить характер человека, вернее, к какому из учеников он близок. Еще в начале года в книжном магазине этот тест предлагался в качестве подарка за покупку книг стоимостью не менее 10 гордонов, однако вскоре стал так популярен, что теперь его было не найти даже за большие деньги. Пенни узнала его с первого взгляда, она пыталась купить хотя бы не новый, ставший кому-то ненужным тест, но ей пока не везло. «Мотель, а ты не хочешь попробовать?» — спросила Саммер, вновь раскладывая карточки на столе. Ей явно не хотелось четвертый раз заниматься Мокбери. «Нет, спасибо. Уверен, что у меня тоже тип первого ученика. Ведь я человек, устремленный в будущее». Бойко ответив, Мотель вскочил с места и смел в кулак оставшиеся шоколадки. Одну он дал Пенни. «Ты ведь живешь с родителями, верно? Может, стоит предупредить их, что задерживаешься?» — проговорил он, снимая серебристую обертку с медальки. «Я уже позвонила. Сказала, чтобы не ждали к ужину». Пенни очень даже нравилось посиживать без дела в комнате отдыха. Она решила, что по пути домой зайдет в магазин, купит самый толстый сэндвич с курицей без единого листика зелени и съест его за просмотром вечернего сериала. Придя она домой в обычное время, родители за ужином только и делали бы, что расспрашивали, как прошли переговоры, не отчитывал ли ее мистер Талергуд и все ли клиенты остались ею довольны. Нет, задерживаясь, Пенни ничего не теряла. Через некоторое время арочная дверь распахнулась. Пенни подумала, что это Вигго Майерс закончил переговоры, но в комнату стремительно вошел Спидо. Спидо, менеджер четвертого этажа, на котором продавались дневные сновидения, был чрезвычайно нетерпеливым человеком. Но это хорошо сказывалось на работе. Он управлялся с делами быстрее всех. Как всегда, на Спидо был комбинезон, длинные волосы собраны в хвост. В руках он держал несколько папок с бумагами. Войдя в комнату, Спидо остановился и оглядел присутствовавших. «Вигго еще не закончил?» «Пока нет», — машинально ответила Пенни и тут же прикусила язык. «Пенни, не стоит так сильно стараться ради меня. Мог ответить кто угодно другой. Я, конечно, понимаю, ты признательна за возврат душевного трепета, но сколько можно...» «Да у меня просто вырвалось!» Спидо состроил недоверчивую гримасу и плюхнулся на диван. «Мокбери, вам понравился ремонт в вашей квартире?» — обратилась Пенни к менеджеру третьего этажа, желая отвлечь от себя внимание. «С окнами все в порядке?» Пока в квартире Мокбери шел ремонт, она жила у сестры, неподалеку от дома родителей Пенни, и девушки часто встречались по дороге на работу. Несколько дней назад Мокбери сообщила, что ремонт наконец закончился. «О, Пенни, ты запомнила про окна? Да, все хорошо, мне очень нравится. Теперь одно окно выходит на запад, и у меня появился превосходный вид на головокружительный склон. Когда потеплеет, будет вообще замечательно». «Наверное, сможете видеть поезд, который ходит в деловой район?» «К этому я и стремилась. В выходной приятно будет наблюдать, как люди едут на работу», — радостно ответила Мокбери. Пользуясь тем, что Мокбери отвлеклась, Саммер стал осторожно собирать карточки с вопросами. Магазин снов, как и другие большие магазины, располагался на главной улице в центре города. Дом Пенни находился в жилом квартале на юге. К северу от города возвышалась вечно снежная гора, где обитал создатель рождественских снов Николас Санта-Клаус. Восточную часть города облюбовали знаменитости. Там строились роскошные особняки, подобно дому легендарной Доутры Соннодзаки, а также открывались небольшие частные фирмы. Достопримечательностью западной части был головокружительный склон. Почти отвесная скала называлась так потому, что у любого, кто приближался к краю, кружилась голова. Дорога спускалась в долину и снова круто взбиралась вверх, к плоской вершине противоположной скалы, где раскинулся огромный деловой район, застроенный крупными компаниями, производителями снов. Так как добраться до делового района своим ходом было по меньшей мере затруднительно, работники компании ездили на поезде. За день поезд проходил туда и обратно десятки раз. «Пенни, мотель! Вы когда-нибудь ездили на поезде?» — спросила Мокбери. Мотель тряхнул головой. «Попытался один раз, Тогда гостям города разрешили поездки без какого-либо подтверждения личности, и мы с друзьями задумали эксперимент. Переоделись в пижамы, чтобы сойти за туристов, и сели в вагон. Кондуктор вычислил нас за 10 секунд. Поездом не мог воспользоваться любой желающий. Для проезда требовалось предъявить либо лицензию создателя снов, либо удостоверение сотрудника компании делового района. Работники магазина снов получали право проезда спустя год после трудоустройства, когда им присваивали официальный статус и выдавали специальный пропуск. «Мотель, но ты работаешь в магазине дольше года. В чем же дело?» — удивилась Саммер, закрывая небольшую коробку, в которую сложила карточки. «Год исполнился прошлым летом, но пропуск выдают раз в год в конце марта, так что получу только сейчас. Пенни, ты говорил, что едва успела?» «Да, год исполнился вчера. Мне очень повезло, еще немного, и пропуска пришлось бы ждать целых 12 месяцев». Пенни выдохнула с облегчением. «А, наконец-то детишки тоже насладятся визитами в бюро жалоб», — неожиданно вставил Спиду. Он с нечеловеческой скоростью просматривал принесенные с собой бумаги, одной пяткой отстукивая по полу нервную дробь. «Не болтай ерунды и прекрати стучать ногой», — набросилась на него Мокбери. «Ерунды? Ты же знаешь, зачем им выдадут пропуск? Уж точно не для того, чтобы кататься на пикнике в деловой район». «Знаю, но все равно заткнись», — не унималась Мокбери. «То есть нам не будут давать поручений для компаний, производителей снов?» — спросил Мотель, изумленный стычкой двух менеджеров. «А ты этого ждал? Увы, Спидо прав. В основном вы будете ездить в бюро жалоб на центральной площади делового района», — ответила Мокбери. «И не увидим, как работают компании?» Мотель не скрывал, как сильно разочарован. «Вы сможете проходить только в бюро жалоб и в тестовый центр. Все дела и встречи, связанные с жалобами клиентов, решаются и проводятся именно там». «Расскажите подробнее про бюро», — попросила Пенни, в отличие от Мотеля, нисколько не расстроенная неожиданной новостью. «Лучше один раз увидеть самой. Никогда не забуду свою первую поездку туда с мистером Талерготом. В бюро приходится бывать каждому, чья работа связана с продажей снов, но это совсем не то место, куда хочется возвращаться. Как бы лучше тебе объяснить? Там очень некомфортно себя чувствуешь», — угрюмо ответила обычно жизнерадостная Мокбери. «До сих пор работали только с приятными клиентами, верно? Давно пора узнать, что есть и другие, и заодно понять, насколько мне тяжело. Знали бы вы, как часто жаловались на дневные сны в прошлом году!» Спидо успел просмотреть все бумаги и сложить их обратно в папки, и теперь потрясал ими в воздухе. «Спидо, неужели это те самые жалобы? Ты хочешь показать их мистеру Талергуту во время переговоров о зарплате?» — догадалась Мокбери. «Совершенно верно. Неопровержимые доказательства моих страданий. Хотите послушать, какими несносными бывают клиенты? Нет, я еще могу понять, когда мальчишка жалуется, что заснул на уроке, заговорил во сне, и теперь над ним смеется весь класс. Но что прикажете делать, если человек заявляет, что днем проспал дольше обычного из-за слишком хорошего сновидения и потом не мог заснуть ночью? Над этой жалобой я ломал голову несколько дней». «Вы стали менеджером четвертого этажа, потому что прекрасно справляетесь со всеми проблемами. Мистер Талергут не каждого делает менеджером. Вашей карьере можно только позавидовать», — проговорила Саммер, которая теперь сидела, подперев подбородок одной рукой. Пенни не уловила и половины из речи Спидо, которую он, как обычно, произнес с пулеметной скоростью, но была согласна с тем, что менеджер четвертого этажа способен управиться куда с большим количеством дел, чем любой другой сотрудник магазина. «У менеджеров есть все основания для переговоров о зарплате. Не то что у меня. Я просто соглашусь на любую сумму, которую предложит мистер Талергут», — сказала Пенни, внезапно почувствовав неловкость. «Пенни, ты проработала всего один год. У тебя не могло быть столько же обязанностей, как у менеджеров. Мистер Талергут не станет вас сравнивать. — успокоил ее Саммер. «Но он может спросить, какие у тебя планы на этот год?» «Планы? Разве что работать с еще большим усердием. Это подходящий ответ. Я имею в виду информировать клиентов, протирать весы, измеряющие тяжесть век, исполнять задания Уэзер. Честно говоря, ни о чем другом я даже не думала». «Это все хорошо, конечно. Но тебе не станет скучно. Каждый день одно и то же. Я бы сошел с ума», — признался Мотель, вздрогнув всем телом. Затем он гордо выпрямился. «Вот у нас никогда не бывает скучно». Мотель работал на пятом этаже, где располагался отдел уцененных сновидений, и был знаменит своей неиссякаемой энергией. Завороженно наблюдая за тем, как он скачет по залу, выкрикивая заманчивые рекламные предложения и ловко обхаживая клиентов, Пенни сама ощущала желание немедленно купить какой-нибудь товар со скидкой. «Мотель, а у тебя самого есть план?» «О, у меня великолепный план». «Расскажешь?» «Я хочу убедить мистера Талергута назначить к нам на пятый этаж менеджера». Мотель наклонился к Пенни и заговорил так тихо, что едва можно было расслышать. «Посмотри на Мокбери. Она немного старше нас, а уже управляет отделом. Может, и мне повезет. У меня несомненный талант угадывать, какой сон станет хитом продаж. А с этим умением я далеко пойду. Возможно, пока рановато заявлять о своих амбициях, но в один прекрасный день...» Слова Мотеля не были пустой похвальбой. Он действительно обладал невероятным нюхом на будущие хиты. Работы неизвестных авторов, которые он рекламировал, если и не становились безусловными лидерами продаж, то как минимум попадали в десятку лучших. В конце года, когда мистер Талергут выдавал сертификаты на бесплатные сны сотрудникам магазина, те прислушивались к Мотелю. Если нет своих предпочтений, говорили они, надо брать то, что пришлось ему по душе, тогда точно не прогадаешь. «Да, все знают, что у тебя глаз наметан». Пенни стала не по себе от откровений Мотеля, но она скрыла истинные чувства за комплиментом. На самом же деле ее слегка кольнуло, что бывший одноклассник может здорово ее обойти. «Почему я раньше об этом не подумала?» — корила себя Пенни. Ей не приходило в голову, что новый рабочий год может чем-то отличаться от предыдущего. Но не вечно же ей выполнять указания Уэзер. Если она продолжит вести себя как новичок и не будет проявлять инициативу, останется не только позади Мотеля, но и позади многих других сверстников. Радостное возбуждение от мысли о пропуске в деловой район прошло и уступило место нехорошим предчувствиям. Дверь в комнату отдыха снова открылась. На этот раз вошел тот, кого ждали — Вигго Майерс. Менеджер второго этажа был всегда так непроницаем и холоден, что вряд ли бы кто осмелился утверждать, хорошее у него настроение или плохое. Вот и сейчас никто не мог угадать по его лицу, успешно ли прошли переговоры. Не успел он сказать Спидо, что того ждут, как Спидо вскочил с самым решительным видом, сунул папки под мышку и поспешил в кабинет мистера Талергута. Вигго Майерс тоже собирался уйти, но его остановила Мокбери. «Вигго, не хотите пройти тест на определение характера? Любопытно узнать, на кого из учеников Повелителя Времени вы похожи». Мокбери потянулась к коробке с карточками теста. «Меня это не интересует. Невозможно разделить всех людей всего на три категории», — равнодушно ответил Вигго. «Но это всего лишь развлечение. Ну, как хотите. Пенни, а ты?» «Что? А, да, спасибо». Пенни так глубоко задумалась, что не сразу поняла, о чем речь. Мокбери оживилась и, усевшись напротив Пенни, принялась раскладывать на столе 25 карточек теста, на переливчатых рубашках которых был изображен красивый орнамент, оригинальный для каждой карточки. Их следовало раскладывать по 5 в ряд и, в зависимости от ответов, в определенном порядке перемещать в стопку. Решающей становилась последняя карта, которую переворачивали лицом. «Сделано недурно», — сказал Вигго Майерс. Он все-таки решил понаблюдать за процессом. «Начинаем. Когда ответите на все мои вопросы, останется одна из этих трех карт. Она и определит ваш характер», — провозгласила Мокбери, слово в слово повторяя то, что раньше говорила Саммер. Она подняла три карты, показывая рисунок на их внутренней стороне. На первой была нарисована стоявшая спиной пожилая женщина. Одной рукой она тянулась к фруктовому орнаменту, обрамлявшему карту. Не было никаких сомнений, что это Агушка Баю-Бай, создательница снов предсказания о рождении детей. На средней карте поблескивала звездная россыпь кристаллов. Неровный черный фон мог означать яму или пещеру. Кристаллов касался рукой маленький человечек. На третьей был изображен магазин снов, рядом с которым стоял мужчина, живо напоминавший мистера Талергута. Пенни хотела спросить, кто этот маленький человечек на средней карте, но не успела. Мокбери уже положила карты рубашками вверх и раскрыла лист с вопросами. «Часто ли ты предаешься воспоминаниям, когда остаешься одна?» «Пожалуй, да». «Сильно ли влияют на тебя уже прошедшие события?» Пенни подумала о кривой улыбке Спидо, которой тот встречал ее в последнее время, и ответила. «Да». «Хорошо. Хочется ли тебе постоянно испытывать новые ощущения?» «Ой, нет». По мере того, как она отвечала, карточки перемещались в стопку, и вскоре осталась только одна. Мокбери очень медленно ее перевернула. «Ты? Чуткий мыслитель! Тип второго ученика Повелителя Времени. Пока что никому не выпадал такой результат». Пенни взяла из рук Мокбери последнюю карточку и присмотрелась. Помимо орнамента, карту обрамляла хорошо знакомая Пенни цитата из повести, набранная мелким шрифтом. «Второй ученик считал, что воспоминания делают всех счастливыми, потому что благодаря воспоминаниям не чувствуешь пустоты и одиночества. Повелитель времени отдал прошлое в управление второму ученику, а также наделил его способностью долго все помнить». «А вы знаете, кто потомок второго ученика?» — задала Пенни вопрос, над которым раздумывала во время теста. «В повести говорится, что он и его последователи оказались в огромной яме, вымытой в земле их слезами. Но что случилось потом?» «Ничего определенного сказать не могу. Сейчас это мало кого интересует, ведь все случилось так давно. Ты тоже лишь недавно узнала, что Агушка — потомок первого ученика, верно? Про мистера Талергута известно всем только потому, что магазин снов в его семье передавался по наследству, из поколения в поколение. Ходят слухи, что потомок второго ученика занимается производством снов, не раскрывая своего имени. Но также говорят, что он уже умер». «Атлас», — произнес Вигго, как только Мокбери умолкла. «Что-что?» «Потомка второго ученика зовут Атлас», — ответил Вигго, направляясь к двери. «Мне пора. Вы бы тоже не засиживались без дела». В дверях он чуть не столкнулся со Спидо, который уже примчался с переговоров. Мотель, опешивший от такой скорости, поторопился к мистеру Талергуту. Прождав достаточно долго, Пенни вышла из комнаты отдыха и направилась к кабинету хозяина магазина, чтобы не терять времени, когда оттуда выйдет мотель. Холл наводнили туристы в пижамах и ночных рубашках, а также жители города, которые заглянули в магазин по дороге домой. «Второй ученик». Эта мысль не давала Пенни покоя. Мотель прав, и без теста понятно, что он похож на первого ученика. Мотель смотрит только вперед, ставит конкретные цели и достигает их. Он всегда мотивирован. Но какие сильные стороны у тех, чей характер близок к характеру второго ученика? Как в современном мире может пригодиться способность долго все помнить? Пенни подумала, что хорошая память важна при подготовке к экзаменам, но ничего другого в голову не приходило. Она была согласна с Вигго. Людей не разделить всего на три категории, и тем не менее результат теста ее беспокоил. Она так глубоко погрузилась в мысли, что не заметила, как открылась дверь кабинета. Мотель смотрел на нее с тревожным удивлением. «Пенни, с тобой все в порядке?» «А, ты закончил? Да, все в порядке». «Ну, хорошо, если так. Проходи». Мотель придержал для нее дверь. Он выглядел довольным. Похоже, переговоры прошли успешно. «Спасибо». Мистер Талергуд, сидевший за столом, поприветствовал Пенни взмахом руки. Он был одет в черно-белый вязаный свитер, который гармонировал с его слегка вьющимися темными волосами с проблесками седины. «Заждалась. Мне жаль, что все так затянулось. Присаживайся». «Что вы? Я ждала не так уж и долго». Мистер Талергуд надел очки для чтения в тонкой оправе. Теперь его взгляд казался резким и пронзительным. Однако обстановка офиса говорила об истинном характере хозяина магазина. Привычная картина. Вечно неисправный старый принтер мигает красной сигнальной лампочкой, стол заставлен напитками и завален ожидающими подписи документами. Среди бумажного хаоса бросалась в глаза старая тетрадь. «Небольшой беспорядок расслабляет посетителей», — сказал мистер Талергуд, словно отвечая на мысли Пенни. «Сегодня обойдемся без печенья для спокойствия духа». «Да, сегодня оно не понадобится», — улыбнулась Пенни, хотя спокойствие ей бы не помешало. «Что ж, начнем твои первые переговоры о зарплате. Давай посмотрим, как прошел этот год». Мистер Талергуд принялся рыться в бумагах, пытаясь найти нужные записи. Потянув за листок, на котором стояла подставка для письменных принадлежностей, локтем он опрокинул недопитую бутылочку сока. К счастью, Пенни успела подхватить бутылочку, прежде чем расплескалось ее содержимое. Она переложила тетрадь на безопасное расстояние. «Ох, спасибо, Пенни». «Не за что». На обложке Пенни успела прочесть «Дневник сновидений за 1999 год». «Дневник сновидений? Это же ваш почерк, верно? Вы записываете, что вам приснилось?» «Нет, записи не мои. Я просто объединил их под одной обложкой. Это отзывы наших клиентов. Я хотел почитать дневник, когда выдастся свободная минутка». «Но сегодня не получилось». Мистер Талергуд улыбнулся и постучал кончиком пальца по тетради. «Наши клиенты ведут такие записи?» «Ну, ты же читаешь отзывы, поступающие через платежную систему Dream. Здесь то же самое, только более развернуто». «Записать приснившееся сновидение? Замечательно, но ведь вспомнить содержание сна непросто». «Надо делать это сразу, как только проснулся, пока воспоминания не стерлись. Конечно, мало кто имеет такую привычку, поэтому мои дневники на вес золота. Я каждый год собираю отзывы клиентов в отдельную тетрадь. Для нас нет информации более ценной». Пенни стало любопытно, что покупатели писали о снах в 1999 году, однако мистер Талергуд уже убрал дневник в ящик стола. «Не будем отвлекаться. Сегодня мы говорим о тебе, а не о наших клиентах». Мистер Талергуд взял в руки полностью исписанный лист бумаги и стал внимательно читать. Пенни занервничала. «Что ж, Уэзер говорит, что на тебя можно положиться. Ты аккуратная и содержишь в порядке рабочее место. Всегда важно знать, как о тебе отзываются коллеги». Пенни мысленно поблагодарила Уэзер. «А, кстати, у меня кое-что для тебя есть». Мистер Талергуд выдвинул самый нижний ящик стола и передал Пенни бейджик на шнурке. «Это же...» — едва не задохнулась от волнения Пенни. На мягко поблескивающей карте из неведомого материала было выведено «Пенни, магазин снов мистера Талергута». «Это же пропуск в деловой район! Спасибо! Вы про меня не забыли!» Наконец смогла выговорить она. «Ну как же я мог забыть? Ты в магазине уже год, пора набираться опыта в деловом районе. Теперь ты официально признанный работник индустрии сновидений». «Я слышала, что сотрудников с пропуском отправляют в бюро жалоб». «А, ты уже знаешь. Верно, это непременное условие для всех, кто прослужил в магазине год. Думаю об этом как об обязательной учебной программе. В понедельник поедем туда вместе». «В бюро жалоб поступают претензии недовольных клиентов. Правильно я понимаю? Я немного слышала об этом от Спидо». «Если обобщить, то именно так. Кстати, как ты думаешь, на что должны быть направлены наши главные усилия? На привлечение новых клиентов или на возвращение постоянных покупателей, по какой-то причине прекративших пользоваться услугами магазина? Какой выбор обеспечит нам дальнейшее процветание?» «Ну, на мой взгляд, важны и новые, и постоянные клиенты. Но если непременно надо выбрать...» Время от времени мистер Талергуд задавал Пенни такие неожиданные вопросы. И всякий раз, когда она задумывалась над ответом, в его темных глазах сверкали озорные искорки. «Выбираю постоянных клиентов. Может, я просто привыкла наблюдать за весами измерения тяжести век, не знаю. Всегда приятно видеть знакомые лица». У каждого постоянного клиента имелись персональные весы измерения тяжести век. Эти удивительные приборы показывали, когда человек был готов уснуть, и Пенни, действительно любившая наблюдать за весами, знала, кто из клиентов вскоре появится в магазине. «Одобряю твой выбор. Я тоже считаю, что прежде всего нужно заботиться о постоянных клиентах. Если человек долго у нас не появляется, мы должны со всей серьезностью отнестись к ситуации. К сожалению, далеко не все объясняют, в чем причина их недовольства. Признаться, я скорее благодарен клиентам, которые закатывают скандал. По крайней мере, мы узнаем, что не так». Пенни вспомнила, как в прошлом году к ним шел нескончаемый поток рассерженных клиентов. Их возмутили ночные кошмары, которые в действительности были снами, помогающими преодолеть психологическую травму. Тогда мистер Талергуд принял всех недовольных покупателей в комнате, расположенной в подземелье под его кабинетом. «Бюро жалоб помогает разобраться с проблемами. Пусть люди и забывают большинство сновидений, усталость или раздражение после неприятных снов остаются. Это тоже достаточный повод для жалобы. Большинство покупателей предпочитают обращаться именно в бюро, а не в магазин, где был приобретен сон. Бюро проверяет и анализирует информацию, а затем информирует продавца или производителя. И у меня, и у менеджеров уходит много времени и сил на работу с претензиями». Пенни не понимала. «Но ведь... плата взимается с гостей города не деньгами, а эмоциями, и только после того, как клиент использует сновидение. Финансовые покупатели ничего не теряют. Почему же они жалуются?» «Именно это тебе и предстоит узнать в новом рабочем году. Существует очень много причин, по которым людям не нравится видеть сны. Для этого мы и сотрудничаем с бюро, чтобы знать подоплеку. Иначе будем похожи на тех безответственных клиентов, которые не приходят за заказанными сновидениями. Постепенно ты все поймешь. Ты ведь не станешь спорить, что лучше усваивать на практике, чем слушать мои объяснения». «Да, но... а можно ли вернуть клиентов, если они больше не хотят покупать наши сны?» Все услышанное не на шутку взволновало Пенни. Она-то никогда не возвращалась в магазины, которые ее разочаровали. «Общего правила тут быть не может. Каждый случай особенный. Но если не забывать, что на человека влияют самые разные жизненные обстоятельства, наша задача не будет казаться невыполнимой». «Надеюсь, у меня получится. Я очень хочу вернуть хотя бы одного постоянного клиента». «Можно ли считать это твоим рабочим планом?» «Ой, честно говоря, я подумала об этом только что. Но я действительно этого хочу. Буду стараться изо всех сил, чтобы в магазине снов всегда было много покупателей. Вы не представляете, как мне нравится здесь работать». «Так-так, значит, наши планы на год совпадают». «В самом деле? А как вы будете приводить свой план в исполнение?» «Я кое-что задумал, но рассказать пока не могу, так как много еще под вопросом». «Надо же, я и не подозревала, что вы что-то готовите. Ну, пожалуйста, хотя бы намекните». «Ну, скажем, это мероприятие понравится как нам, так и нашим гостям». «И это все?» «Так, Пенни, давай вернемся к нашему делу. Надо ж как поздно. Мне пора ужинать. Ты и сама знаешь, как важно подкрепиться после рабочего дня. Такая зарплата тебя устроит?» Мистер Талергуд вписал сумму в контракт и передал его Пенни. Предложение было куда более щедрым, чем рассчитывала Пенни, и она едва не расплылась в счастливой улыбке. Сдержаться помогла мысль о том, что мистер Талергуд теперь ожидает от нее гораздо большего. «Пенни, никогда не забывай, что зарплату мы получаем из денег, на которые обмениваем драгоценные эмоции наших клиентов», — проговорил мистер Талергуд, пока Пенни подписывала контракт. «Да, я всегда буду об этом помнить». От радостного возбуждения у Пенни покалывало в кончиках пальцев. Ей хотелось приступить к работе немедленно. Сумма, вписанная в контракт, была не просто цифрой. Пенни желала, чтобы так же много было и клиентов в магазине. «Тогда увидимся в понедельник. Да, чуть не забыл. Это расписание поезда. Возьми с собой». Мистер Талергуд протянул ей листок, испещренный мелкими печатными буквами. «Приходи к утреннему поезду на ближайшую к дому остановку. Я обычно сажусь рядом с магазином». «Хорошо, до свидания». Пенни вернулась в опустевшую комнату отдыха и первым делом нашла в расписании подходящую остановку. Она обвела мелкие буквы красной авторучкой. «Остановка — продуктовый магазин «Кухня Адриатики». Время отправления 6:55». Внизу листка жирным шрифтом было набрано предупреждение. «Это не частный транспорт. Соблюдайте пунктуальность». Положив перед собой расписание поезда и пропуск в деловой район, Пенни некоторое время любовалась ими. Затем провела пальцем по имени на пропуске и тихонько засмеялась. Давно настало время ужина, но Пенни не чувствовала голода. Ее переполняли удовлетворение и новые ожидания. Аккуратно уложив все в сумочку, Пенни вышла из магазина и более легкой, чем обычно, походкой зашагала по темной улице.